смотрит Светлана Кузьминична на Лиску, и почему сразу же перевела совершенно другой взгляд на Сандрика. И во время завтрака Инна ловила удивленно неприязненные взгляды Светланы на свою дочь. Чем могла досадить Светлане ее Лиска? Ну, конечно, Лиска далеко не ангел. Но вчера Лиска со Светланой не общалась, да и не было вчера Лиски почти целый день. Может быть, Светлана завидует, что Лиска все унаследует, что живет на даче, не учится, не работает? Это угнетало и Инну, но поделать ничего с Алисой она не могла. Капризная, взбалмошная. Все так. Но тогда это было бы заметно и вчера. А вчера Инка заметила, что Светлана по-доброму смотрела на Лиску. Что могла изменить ночь? Инка вдруг почувствовала, ознобясь, что в этом разгадка. Но какая? Инка стала следить за всеми троими, и это принесло успех. Ведь взгляд как слово, если человек внимателен и неравнодушен. Инка поняла. Взгляд Лиски на Сандрика — восторг и признание в любви. Взгляд Сандрика — мимолетный, ясный, спокойно. Осторожность. И взгляд Светланы на обоих — понимающий, с осуждением, но и с любовью к Сандрику. Инка затряслась. Неужели что-то случилось? Когда? Ночью? Как? Сандрик где-то прихватил Лиску? Нет, не похоже на этого холодного, сдержанного юношу. Но ведь маньяки, говорят, такими и выглядят в обычной жизни. А восхищение во взгляде Светланы? Что значит «это»? «А это значит, дорогая моя, — сказала себе Инка горестно, — что твоя дочь наверняка что-нибудь неприличное сотворила. Вот что это значит». Недаром Инка так злилась на Алика, когда он распевал с дочерью рюмашку-другую. Недаром она, Инка, замечала, что пропадают сигареты. Алик же сам рычал, что вот, мол, кончились, не начавшись. Но она только устраивала скандалы и ни разу нормально не поговорила с Лиской. Все собиралась. Вот и дособиралась. Она должна поговорить со Светланой и немедленно. Заставить ее раскрыться. Иначе Инка не доживет до этой Алисиной дурацкой придумки — встречать католическое Рождество в компании малознакомой и разношерстной. За завтраком Алиса напомнила, что сегодня прилетает Наташа, хотя все, кроме Игоря и Лиски, только об этом и думали. Светлана, Сандрик, Алик, Инна, Алиса. Каждый по-своему хотел ее появления, но у каждого был свой интерес. Стали решать, кто поедет встречать. Конечно, обязателен Алик, потому что он водит машину. Кто с ним? Алик, правда, сказал, что нечего набиваться в салон. Может, у Натальи куча вещей, а в багажнике у него канистры с бензином и масло. Светлана предложила себя. Ей хотелось как можно скорее рассказать все Наташке. Но о ней как-то подзабыли, чему она, подумав, обрадовалась. Какой разговор при Алике? Решали в основном Алиса или Сандрик, или один Сандрик. «Пусть едет Сандрик», — милостиво разрешила Алиса. «У меня еще здесь куча дел». Но Сандрик как-то не очень жаждал встретить Наташу. Он понимал, что это ни к чему. Если бы он один встречал ее, а то рядом будет ее бывший муж».